Глава 4. Злато на крови. Босые ноги гулко топали по холодному камню. Устало брести вперед, быстро шагать или бежать, сломя голову, не было никакой разницы. Бесконечный подземный коридор и не думал заканчиваться. Сколько времени прошло? День? Неделя? Год? Каждый шаг громким эхом стремился куда-то вдаль. Но человеческий глаз был не в силах различить хоть что-то в непроглядном мраке. Оставалось лишь двигаться дальше. Некоторое время кромешная тьма боролась со светом, но постепенно в ней проявлялись очертания гигантских каменных наростов. Неожиданно далеко впереди забрезжил таинственный зеленоватый свет. Разум умолял остановиться, замереть на месте, но, вопреки всем увещеваниям, тело мчалось вперед. Ослепительная вспышка. Огромные пещеры, чьи своды теряются в полумраке. Гигантские каменные колонны. А посередине стояла маленькая девочка. Вроде бы знакомое, но имя... Имя ее ускользало. Словно из ниоткуда рядом с ребенком появилась женщина неземной красоты, высокая, статная, властная. Она протянула руку, будто бы приглашая к себе. «Какая прелесть!» «Что? Хозяйка, поделим детишек?» Из темноты донеслось шипение. Холодный липкий страх схватил за горло и сжимал все сильней. От одного звука этого голоса хотелось бежать без оглядки, но дыхание сперло, а ноги будто обратились в камень. Такой же холодный и неподвижный, как и колонны вокруг. «Девицу так и быть, забирай. А вот малец и мне сгодится». Женщина гневно сверкнула глазами, волосы ее извивались, словно хвост ящерицы, а пальцы рук удлинились, превратившись в смертоносные когти. «Поди прочь, грязная тварь! Я предупреждала, увижу хоть раз, убью!» Властный голос окатил словно кипятком, вернув способность дышать и двигаться. «Попробуй! Если осмелишься!» Ждан резко развернулся. Перед ним стоял маленький мальчик, еще меньше, чем девочка. Худой, со впавшими скулами, потрескавшимися губами и глазами, полными боли и слез. Он глубоко вдохнул и изо всех сил закричал: «Рада!» Мужчина рывком вскочил с кровати и рухнул на пол. Холодный пот тек с него ручьями, руки дрожали. По голове и вовсе будто дубинами всю ночь колотили. Умыться бы. С трудом переставляя ноги и еле различая свой путь, он все же нашел таз для умываний и с размаху опустил в него голову. Ледяная водица обжигала, но возвращала ясность ума и даже некое подобие бодрости. По крайней мере, муть прошла, и пелена с глаз упала. Вытащив голову из таза, Ждан некоторое время смотрел на свое отражение. Нет, седых волос пока не было видно, но скулы огрубели, заострились. Под глазами чернело от недосыпа. Да и нос кривоват. Сколько раз ломали в пьяных драках и опасных поручениях. Эх, надо было что-то в жизни менять. «Открывай! Тебя князь ищет!» Настойчивый стук в дверь прервал мужчину от созерцания собственной внешности. Сколько раз за последние годы он слышал эту чертову фразу. В любое время дня и ночи, в дождь, метели, пылающий летний зной. Для князя не существовало слова «нет», да и спасения от него не было. Мужчина плеснул в опухшее лицо водицей, но и это не помогло. «Вся рожа горит. Что я вчера делал-то?» «Ждан, черт тебя дери!» Повидавшим виды доскам уже не просто стучали, а силой колотили ногой. «Открыто, входи». Дверь со скрипом отворилась, и на пороге комнаты показался Прокол. За последние годы он раздался вширь, изрядно оброс, отрастил усы и бороду. Не узнать. Лишь цепкий взгляд с прищуром выдавал того же пройдоху из беднейшей части Великограда. Если разглядеть его за пухлыми щеками, конечно. «Я что тебе, писарь? Знать не знаю, что ты там делал вчера», — сразу заявил Рыжий, недовольно принюхиваясь и оглядываясь по сторонам. «А что? Нет, что ли? Писарь, купец, на дуде игрец». «Тише, тут и так дышать нечем, разит как в хлеву». Друг прошелся по комнате и хотел было открыть ставни, но из-за толстенного слоя пыли быстро передумал. «И видок у тебя какой-то бледный. Случилось чего?» Ждан со вздохом сел на кровать. «Достало меня все, вся эта грязь!» Прокол, понимающе кивнул. В покоях и правда царил беспорядок. Вещи раскиданы как попало, посуда и утварь покрылись грязью. Остатки трапезы на столе отдавали временами далекими, былинными. Между тем хозяин развала продолжал. «Встречаюсь с людьми, от которых ему что-то надо. Говорю им, что делать надо, а что не надо. Ежели отказывается, пару-тройку зубов выбиваю. Днем кровище, ночью кабак. И так день за днем. Достало!» «Работа не для неженок, это точно. Но князь тебя и не за белые ручки ценит». Рыжий попытался ободрить друга и положил руку ему на плечо. «А тебя? За белые рученьки?» Ждан дернул плечом и, поднявшись с кровати, принялся расхаживать по комнате. «Конечно. Я же ими деньги считаю». Под раскаты собственного хохота Прокол сам уселся на кровать. «Коли кости ломать надоело, в дружину иди. Будешь на заднице сидеть да в ус не дуть». «В дружину? Ха! А если в бояре податься?» Рыжий явно не ожидал подобных слов. Прищурился и взглянул на друга, но тот оставался предельно серьезным. Пришлось переспрашивать. «В бояре? Тебе? А что, какие-то проблемы?» «Никаких. Кроме того, что они люди знатные, а ты... я что?» В голосе Ждана зазвучала холодная сталь. После этого собеседники обычно и жалели о своих словах и поступках. «Ты обычно работаешь менее тонко. Все, что я хочу сказать, дружище». Толстяк примирительно поднял ладони. «Бояре руки не марают, они хитрые все. А парни вроде тебя чаще дохнут от всяких острых штук». Несостоявшийся боярин начал закипать. Последнее время он быстро выходил из себя и постоянно нервничал. Да и работа явно спокойствия не добавляла. Прокол обезоруживающе улыбнулся и предложил. «Давай так, расскажу тебе историю одну, а ты скажешь, как сам бы поступил. Идет?» «Засунь свои истории и так представь». Рыжий поднялся с кровати и жестом заправского сказителя провел рукой в воздухе. «Ночь. Луна сияет ярко и нежно. Ты заходишь в дом, естественно, немного навеселе, а там незнакомец. Первым делом что сделаешь?» «Опыт в таких делах у меня имеется. В подобном положении лучший выход — бить первым». «Не сомневался в тебе». «И вот пока поверженный противник собирается с мыслями, ты видишь на полу мешочек». «С деньгами?» «Но не галькой же набитый». «Примерно как этот. Гляди». Прокол ловким движением достал из широкого кармана тугой кошель с золотом. «Эх, был бы у меня такой. Да откуда?» «Вот именно. Князь-то приказал все золото сдавать на благо города. Да только мужик уперся и говорит, не отдам. Дальше-то что?» «Не люблю слова «нет», ты же знаешь. Да и чего он златом сверкает? Казне-то нужнее». «Каждую монету в казну. Похвально, мой дорогой друг». Рыжий широко улыбнулся и сверкнул глазами. Последний вопрос. «Помнишь, вначале я говорил, что ты в дом зашел? А что, если так вышло, что дом-то и не твой, а купеческий? Демьяна, например. Перепутать-то легко, особенно если и перебрал на медне». Признавать ошибки надо уметь. Виноват, мил человек, сочтемся. Как-то так». «Умно». Прокол похлопал друга по спине и принялся хохотать. Ждану оставалось лишь смотреть, как друг смеется, надрывая живот и утирая уголком дорогого платка слезы. Лишь немного отдышавшись, он продолжил. «Дружище, надо ли объяснять, что история — это не выдумка, а быль, что случилось с тобой вчера?» Дебошир схватился за голову и застонал. «Так вот почему тело ломило, а лицо жгло огнем. Ты снова шатался ночью сам не свой. А тебе уже вся округа говорит и не самым добрым словом упоминает». «Начинаю припоминать, да. Но купец сам виноват. Холопом меня назвал». «А разве это не так?» «А коли даже и так, отвечать за слова-то надо?» «Смотрю я на тебя, Ждан, и думаю, честный ты слишком для боярина». «Все равно у князя спрошу». «Долго ждать не придется. Вызывает он тебя. Срочное поручение». «Что на этот раз? Может, баню чью спалить? Или мертвого хряка в колодец кинуть?» «Не понимаю, о чем ты. И не хочу понимать». Прокол показательно заткнул уши толстыми пальцами. Басурманина какого-то поймали, с тобой говорить желает. Смотри-ка, я нынче прям на расхват. На расхват ты только у харчевин с трактирами, годовую выручку им за день делаешь. Ну, выпил вчера, да, еще и сестра приснилась. Сестра? Я уж думал, ты о ней позабыл. 100 лет поди не вспоминал, как ее там... Рада. Рада, точно. Красивое имя. Ну да ладно. Приведи себя в порядок и к князю ступай. Рыжий подошел к двери и дернул за ручку. А я пока до темницы пройдусь. Давай-ка и я с тобой прогуляюсь. Заодно запашок выветрится. Ждан подхватил кафтан и вслед за другом вышел из комнаты. Темница располагалась прямиком под княжескими палатами, но на несколько добрых саженей под землей, чтобы крики и стоны заключенных не тревожили купцов, вельмож и других почетных гостей. Последние годы здесь было тихо, всех разбойников, неугодных бояр, нечистых на руку торговцев и прочих сомнительных граждан. Давно допросили и вздернули прямиком на стенах, кто победнее, и на главной площади, кто побогаче. Вольнодумцев и смутьянов в Великограде не осталось, лишь верные слуги да добрые граждане. Поэтому подвешенный за запястье пленник в одной из камер всколыхнул в посетителях множество ярких воспоминаний, не самых приятных в том числе. Басурманин оказался ордынцем, о чем красноречиво говорили его обветренное лицо, глаза с прищуром и жесткие темные волосы. Видно, что дознаватели с ним поработали, но обошлись мягко. Зубы были на месте, сухожилия целы, кровь из носа едва сочилась. Что-что, а мастеров своего дела правитель ценил. Да и они ему служили охотно. «Вот и наш красавец!» — Прокол присвистнул и толкнул друга локтем в бок. «Кто он?» Ждан внимательно рассматривал незнакомца, выискивая незначительные на первый взгляд, но важные детали. Характер стежков, отличительные узоры, плетение ткани. Судя по одежде, не простак. Простые ордынские воины так не наряжаются. «А я почем знаю? Только повторяет Ждан, да Великоград. Дружок твой?» «Следи за языком, я с ордой дружбу не вожу». «Да тише ты, шутка!» — прошипел Прокол. «Я-то знаю, что кроме меня у тебя и друзей-то нет. Откуда вы вообще его откопали?» «Не поверишь, сам пришел. Прямиком к воротам городским. Саблю в землю воткнул и кричал: «Ждан!» Только Жданов таких по всему городу знаешь, сколько бродит? Вот и схватили его поскорей, да в темницу бросили. Он, по сути, и сам сдался, даже бороться не стал. И колдовства никакого не выкинул». «Чудные дела. Не то слово. Но ты давай, выведай у него, зачем пожаловал. А то князюшка наш с самого утра не в духе. Не хотелось бы еще больше его огорчать. Я же мешать не стану. Пойду со стола чего перехвачу. В смысле, спину полечу. Спал тоже плохо. Ага». Прокол, показательно кряхтя и держась за поясницу, поковылял наверх. Ждан же остался и вперил тяжелый взгляд в ордынца. Тот висел на цепях, опустив голову на грудь и не подавая признаков жизни. Увы, помимо необычных для простых солдат одежд, приметить было нечего. Если и было что-то важное, все стражники растащили. Придется общаться. «Смотрю, над тобой уже поработали». Мужчина минул двух скучающих охранников и зашел в просторную парадную камеру. Именно здесь разговаривали с наиболее интересными гостями. «Чего хотел от меня?» Пленник вздрогнул, поднял голову и молча уставился на Ждана. Сломанный нос и свежий кровоподтек под глазом красноречиво напоминали о предыдущих беседах. «Говорить-то можешь? Или язык прикусил?» «Ты Ждан?» «Верно. А ты ордынец. Да непростой только. Без коня, без доспехов, с узорами дивными на одежде. Да еще и сам пришел. Посланник хана поди». «Докажи». «Что доказать?» «Что Ждан». «Да как? Грамоту тебе показать, что ли? Сплясать?» «Расскажи про пещеру». В груди у Ждана похолодело. Единственная пещера, в которой ему довелось побывать, — вход в подгорное царство. Об этом лишь Смеян знал. Да помер кучер давно. Еще и сон этот на медне. Сестрица с пожара не снилась, что не говори, а водка с брагой надежно все дремы отбивали. Что-то здесь не так было, совсем не так. Но раскрывать свои чувства перед пленником — непозволительная роскошь. Мужчина оскалился и ударил ордынца кулаком по лицу. «Разозлился?» Басурманин довольно усмехнулся и сплюнул кровь на каменный пол. «Хорошо. Мне так и сказали, что Ждан злой». «Откуда про пещеру знаешь? Подслушал? Кто сказал?» «Не подслушал». Загадочная улыбка продолжала блуждать на помятом лице пленника. «Увидел. В пламени». «Как это?» «Если умеешь смотреть, огнебог покажет и прошлое, и будущее. Твое тоже видел. Там ты правишь, там ты не холоп, ты слуга. Но господ у нас нет, есть лишь великий хан и огнебог». Эх, Ждан со злостью и даже некоторой обидой прервал начавшийся рассказ. «Не знаю, чего ты там себе напридумывал, но давай поясню. Я служу князю Великограда по своей воле». «Твой князь — пыль под копытами наших коней. Я тебе предлагаю быть в седле». Выхватив из-за пояса отцовский нож, княжеские ворота приставил его к шее ордынца и слегка надавил. Под недавно заточенным лезвием выступила аккуратная полоса красной крови. «Следи за своим языком, змея. Я резал языки и за меньшее». «Предложение еще в силе», — прохрипел пленник. «Думаешь, князь испугается твоих угроз? Сразу говорю, он не трус и не дурак». «Я пришел сказать обещанному, что мы идем. Скоро и ты отправишься в путь. Когда время придет, найди то, что скрыто». «Обещанному? Кто кому кого обещал? И что скрыто, черт тебя дери?» Ждан надавил на кинжал сильнее. «Я все сказал. Жителей княжеств ждет выбор — стать как мы или стать пылью». Поток слов напоминал бред сумасшедшего. «Хан послал меня на смерть, и я согласился. На мое место встанут трое». Ждан с удивлением смотрел на пленника. Он будто бы стал больше и выше, заполнив собой едва ли не полкамеры, а в глазах сияли дикие языки пламени. Казалось, еще мгновение, и пространство вокруг накроет волной огня и стали. Но наваждение пропало столь же внезапно, как и появилось. «Я сделал выбор, и этот мой путь завершен. Но огнебог дарует новый. И ты так сможешь, если сделаешь правильный выбор». «Правильный для кого? Для Орды? Огнебога? Тебя!» Ордынец зашелся в диком приступе смеха, напоминая скорее не живого человека, а безумного зверя. «Приятно поболтать со званым гостем. Но я человек занятой, не скованный в своих действиях. Счастливо оставаться». «Расскажи все князю. Ты ведь хороший слуга», — с издевкой предложил пленник. «Остришь напоследок? Уважаю. Передавай привет огнебогу». Ждан вышел из камеры и кивнул стражникам. Выражение скуки на их лицах тут же сменилось задором, а в руках появились клещи и веревка. Похоже, со своим покровителем ордынец встретится очень скоро. Княжеские палаты располагались на последнем третьем этаже добротного деревянного дворца. На первый пускали всех без исключения. Любой житель Великограда мог зайти внутрь, согреться в лютые морозы или отдохнуть от палящего летнего солнца. И, конечно же, посмотреть, как живет правитель города. Нынешний владыка предпочитал скромный и даже скупой образ жизни. Добротная и прочная мебель без ненужных изысков, шкафы с простенькой утварью, редкие ковры работы местных мастеров. Иные купцы жили заметно богаче. Если повезет, посетитель мог даже встретиться с самим князем. Впрочем, гостеприимством жители старались не злоупотреблять и в гости заходили редко. За излишне громкие возмущения властью легко было спуститься на этаж ниже, сменив деревянные стены на каменные, а гостевую скамью — на тюремную. На второй этаж пускали не каждого. Здесь проживали приближенные князя, в том числе и Ждан с Проклом. Располагались небольшой гарнизон доверенных солдат и несколько складов с провиантом, оружием, доспехами. Золото князь хранил на последнем, третьем этаже, в специальной комнатке за тронным залом и личными хоромами. Последний год лестница на третий этаж охранялась лучше, чем любой другой уголок Великограда, а попасть туда можно было лишь по личному приглашению властителя. В просторной, залитой светом зале с единственным столом у окна и деревянным троном в углу большинство людей испытывали необъяснимый страх и благоговение. Но Ждан бывал здесь столь часто, что теперь испытывал лишь раздражение от постоянных подъемов. Преодолев последнюю ступень и сочувственно посмотрев на скучающих стражников, мужчина дернул за металлическое кольцо и трижды постучал в дверь. «Быстрее!» Из-за толстых, окованных железом досок послышался раздраженный голос. Ждан с трудом отворил одну из тяжеленных створок и протиснулся в главную комнату дворца. Князь нетерпеливо постукивал костяшками пальцев по столу, бросая на вошедшего полные подозрения взгляды. Что сказать? За прошедшие годы Болеслав изменился. Придя к власти, он быстро взял бразды правления в свои руки, подмяв под себя не только уцелевших бояр и остатки городской стражи, но и несколько бравых дружин с изрядно поредевшим подпольным миром Великограда. Простые жители в нем и вовсе души не чаяли. Стоило ли говорить, что признательные за избавление от разбойников и благодарные за помощь горожане сами вручили спасителю княжеский титул и ключи от города. Ловко орудуя общественным мнением, прикрываясь охотой на разбойников и смутьянов, Болеслав за несколько лет железной рукой и непоколебимой волей превратил некогда погрязший в грязи и тщеславии город в центр преуспевающего княжества, достойный своего имени. Теперь жители могли без тени страха пройти по самой безлюдной улочке в любое время дня и ночи, не переживая за имущество и собственную жизнь. Отряды городской стражи внимательно следили за порядком, и при первых признаках ссор и даже словесных перебранок появлялись как из-под земли. Конные дружины охраняли близлежащие дороги и поселения, а вокруг города появились рыбные хозяйства, охотничьи стоянки и многочисленные лесопилки. Вслед за рыболовами, охотниками и лесорубами разросся и ремесленный район, обеспечив кровом и делом столяров, плотников, резчиков и прочих мастеровых. Деревянные изделия из Великограда пользовались большим успехом. Торговцы и купцы охотно покупали их за золото или обменивали на другие товары. Настала эпоха пресыщения и процветания, немыслимая при предыдущем князе. Однако, чем краше становился сам город, тем разительнее менялся Болеслав. Он похудел, осунулся, черты лица заострились, волосы стали блеклыми, хоть еще и не седыми. А в глазах поселилась постоянная озлобленность и мнительность. Подозревая всех и каждого в предательстве, князь перестал общаться с простым народом. Выходил из дворца лишь в сопровождении многочисленной стражи, а не разделявших его мысли и идеи упрямцев бросал в темницу или казнил за городскими воротами. Впрочем, во главе его дум и переживаний неизменно стояло благополучие Великограда. Так что в народе князя все равно любили и уважали. «Я-то думаю! Опять хрен какой пришел! Просить о чем-то или еще чего. А это ты, Ждан. Наконец-то. С самого утра тебя жду. Опять ночью где-то шлялся. Нижайше кланяюсь, княже. Явился по первому твоему зову. А за промедление извини уж. С басурманином в темнице беседовал». «Да-да, мне доложили. Я бы и сам из него все вытянул, но, понимаешь, не по должности. Чего он тебе наплел, а? Грозится, что орда скоро нападет. И все. Мы таких умников раз в месяц штук по 10 ловим. В прошлом году велел их живыми не брать, а то твердят одно и то же. Нападем, поработим. Я и этого оставить повелел, раз он твое имя знает». «Твое?» «Мое». «Так я тебя и спрашиваю, что еще он сказал?» Болеслав недобро сверкнул глазами. «Ничего особенного, государь». «Ты за меня решил вздумать, что особенное, а что нет? Зарублю, скотина! Говори!» «Сказал на их сторону переходить, что ты, князь, лишь пыль под копытами хана». Повелитель от возмущения едва не забыл, как дышать. Бледное лицо пошло красными пятнами, а левый глаз задергался. «Никогда, слышишь? Никогда я никому не кланялся! Никогда! Утоплю вас всех в крови, твари!» Болеслав с силой ударил по столу, перевернув чернильницу и разбросав десяток свитков. Потирая ушибленный кулак, князь резко подошел к Ждану и схватил его за кафтан. «А ты? Ты заодно с ними, да? Прикончить меня вздумал, чернь!» Мужчина равнодушно пожал плечами. Правителя он знал давно и к подобным выкрутасам был привычен. «Князь, ежели в чем меня подозреваешь, руби голову прямо сейчас, не дрогну. Лучше сдохну, чем к тебе в немилость попаду». Испытывающий, поглядев на Ждана еще с минуту, Болеслав отпустил кафтан и устало махнул рукой. «Ладно, не трясись, Это я так, для страстки. Чтобы не забывались вы, черти. А ты, Ждан, мне по душе, сам ведь знаешь. Устало взгромоздившись на трон, правитель Великограда продолжил. Как сейчас помню, из-под плахи вас с проклом достал. На последние деньги выкупил. Жаль, смекалистых таких терять было. На ноги поднял, отмыл, откормил, все дал. Так? Все так, государь. Вы не раз меня выручали, да и я за вами приглядывал, по-отцовски прям, как за семьей. Благодарю, государь. Благодарю, благодарю, передразнил своего слугу князь. Вижу же, что хочешь чего-то. Выкладывай давай, аж смотреть противно. Раз так, то позволь просить, князь. Ну, быстрее давай. Я тебе служу верой и правдой. Все для тебя делаю. Ни других не щажу, ни себя. Только жизнь не мила мне такая. Хочу и дальше тебе и Великограду служить, только вольным человеком. И дальше пойти. Дальше? Ха! Вы посмотрите на него! Дальше! Куда дальше-то, а? Боярином хочу стать придворным. Врагам твоим сладкие речи летяки мед, а потом их на кол во славу твою сажать. Боярином. Вот те на. Болеслав рассмеялся, заставив Ждана пожалеть о сказанном. В лучшем случае князь забудет об этом разговоре. В худшем — заставит до конца жизни по поручениям своим бегать. Да при каждой встрече припоминать нелепую просьбу будет. Но внезапно повелитель остановился и задумчиво произнес. «Хотя есть в этом смысл. Вот только выкупил я тебя задорого, Ждан. Что прикажешь с долгом этим делать?» «Я верой и правдой служишь мне год за годом, знаю, знаю». Да только не я ли в обмен тебя кормлю, пою, одеваю, да золотом осыпаю, а? Я, да, ты, ходишь потом в кабак, да нажираешься, как свинья, а потом и купцам морды бьешь, в их же собственном доме. Экий, княжеский посланник. Я, ой, да помолчи ты, озадачил своей просьбой. Но выход есть. Поникший был Ждан, словно охотничий пес, навострил уши. Не ожидал он такого поворота от судьбы. «Про Орду я и без тебя знаю. Мои люди, они повсюду. Слушают, смотрят, докладывают. Но есть одно дельце, которое требует то ли осторожного подхода, то ли напористости и бесшабашности. Может, даже и того, и другого. Как раз по тебе. Интересует?» «Да, княже». «Еще бы! Тогда слушай. Война — это золото». Даже если Орда не придет, соседи на Великоград с завистью смотрят, зубы точат. Казна же у нас почти опустела. Почему, спросишь? Потому что собаки камнеградские нам оброк присылать перестали, как их князь предыдущий дуба дал. А наследник? Вместо наследника вече собрали из своих мастеров уважаемых. Не хотят, говорят, князь другого, будут сами править. Эка смута. Да как не кстати. Мне-то не говори. Но для тебя очень даже кстати. Решишь проблему быстро и деликатно — прощу твой долг. Даже сверх того золотишко прибавлю. Дом прикупишь, жену найдешь, детишек заведете. Понял меня? Как не понять? Сделаю в лучшем виде. Смотри, только дел не навороти. Главное, чтобы деньги снова рекой к нам текли, да чтобы крысы камнеградские поняли, кто у них главный. А когда добьешься этого, знать мне не надобно. Возьми вон в дорожку. Болеслав махнул в сторону стола. На нем чудом уцелели кошель и грамота с печатью. Золото на карманные расходы, да грамота, чтобы в городе мастеров почем зря не били. Ждан спрятал грамоту за пазуху, а мешочек заветный сперва на руке взвесил. Тяжелый и не звенит почти, туго набит. «За расходы можешь не отчитываться», — язвительно прокряхтел князь, но внезапно снова стал серьезным. «Ждан, дело и правда важное. Привези мне, что нам задолжали. Срок тебе 3 недели. Только коли с пустыми руками вернешься, или надуть меня решишь, из-под земли достану и на кол посажу. Усек? Усек, государь, кивнул мужчина. Только просьба одна. Ну? Болеслав нахмурился, явно планируя в дальнейшем ограничить количество просьб от собеседников. Разреши с собой прокла взять. Жердяй это! «На кой ляд? Он мне и тут нужен. Кто деньги считать будет, да учет вести?» «Дело-то непростое, скользкое», — вкрадчиво прошептал Ждан. Такой хитрец под рукой будет отличным подспорьем. Бери. Если Болеслав и сомневался, то лишь мгновение. А теперь ступай прочь. В следующий раз говорить буду уже с вольным человеком. Княжеский посланец поклонился и поспешил удалиться из тронного зала. Лишь в дверях до него долетело приглушенное княжеское напутствие. Или с мертвецом. Добравшись до собственных покоев, Ждан тут же приступил к сборам. 3 недели — немалый срок, но затягивать не стоило. Лучше было побыстрее со всем разобраться и вернуться с запасом, а то Болеслав по долгам всегда платит. «Собрался куда?» — стоя в дверях, Прокол сыто улыбался и почесывал пузо. «Князь по делам отправляет». «Эх, ни минуты покоя. Далеко?» «В Камнеград». «Камнеград?» — удивился щитовод. «Туда на резвом коне несколько дней без продыху мчать. А на хромой кобыле за неделю не доберешься». «Тогда тем более медлить не стоит. Собирайся». «Куда?» Глаза Рыжего расширились от удивления. «В Камнеград. Болеслав не сказал?» «Чего он корову хромую за ногу не сказал?» «Тебя со мной посылает. Будешь подспорьем на переговорах». «Каких переговорах? С кем? Ты чего несёшь-то?» Друг пошел красными пятнами и принялся тяжело дышать. Ждан закинул вещевой мешок кольцо с отмычками и пару мягких сапог. Мало ли, чем в пути заниматься придется, и взвесил поклажу в руках. «Собирайся, — говорю, — Прокол. Князь отправляет нас с тобой в Камнеград, оброк с местных стребовать, да отношения наладить». «Надолго?» «За 3 недели обернуться должны с золотом». 3? Рыжий схватился за голову и привалился к стене. «Можно и больше, но тогда худо будет. Но я же деньги считаешь, ага? Это большая польза. Да только коли золото камнеградское вернуть сможешь, пользы будет больше. Собирайся». Чертыхаясь и бронясь, Прокол отправился в соседнюю комнату. Через минуту из-за стены послышались грохот и звон. К задаче он явно отнесся серьезно. Будущему боярину же собирать было особо и нечего. Запасная одежка, отцовский нож, пара рабочих приспособлений, грамоты с деньгами от Болеслава. Проживая на Белом Свете вот уже 4-й десяток лет, мужчина с удивлением отметил, что так и не накопил ничего важного. Будто пытаясь найти хоть что-то стоящее среди нехитрого скарба, он накинул комнату внимательным взглядом. У стены напротив двери расположилась настоящая белокаменная печь. Как в родительском доме, но поменьше. 4 года назад зима выдалась лютая, бревна чуть ли не насквозь промерзли. Князь тогда всю древесину у мастеровых выкупил да народу раздал. Лесорубам жалование в 3 раза поднял, а слугам своим в каждой комнате жилой по печке поставил. «Плохую, — говорит, — вы мне службу сослужите, коли с хворью все сляжете». Уюта в комнате явно добавилось, но печь мужчина топил редко, больно много воспоминаний из прошлого оживало. На стене висела настоящая кабанья голова, наспех приделанная к ней гвоздями. Подарок Прокла. У Болеслава после охоты выпросил, сказал точь-в-точь морда Ждана, как напьется, с красными глазками и рылом сопливым. Коновесь пустых бутылок стыдливо ютилась под столом. Дни обычно проходили в делах и заботах, но под ночь всякие мысли в голову лезли, тягучие, липкие, мрачные. Чего только мужчина не пробовал, и к знахарям ходил, и к колдунам, и к лекарям, ничего не помогало. С каждым днем сон становился беспокойней и короче. Выход нашелся на дне кружки. Как-то раз отметив с Проклом выполненное поручение, Ждан свалился на кровать и тут же заснул без задних ног. Впервые за долгое время выспался. Похмелье, правда, мучило, но между смертью от недосыпа и вечным перегаром выбор оказался очевидным. И только недавно пришло понимание, что пагубная привычка все равно сведет в могилу, просто чуть позже. На кровати валялся парчевый опошень от самого Болеслава. Подарок получился дорогим и видным, вот только носить его было боязно. За такую вещицу могли и в культурном Великограде прирезать. Да и своя одежка ближе к телу. Больше смотреть в комнате было не на что. Ждан накинул прочный удобный кафтан неброского цвета, но с затейливой тесьмой. Помахал руками из стороны в сторону, будто разминаясь, и внезапно бросился к печке. «Чуть не забыл ведь!» Открыв заслонку и осторожно пошарив рукой, достал малахитовый браслет. Тот самый, что столько лет назад сделал из подаренного хозяйкой куска малахита. После пожара Ждан с Проклом целыми днями искали хоть кого-то из банды Рыжей Лисицы, но так и не нашли ни Смеляна, ни Хромова, никого. Рыжий плюнул с досады и с головой ушел в поручения княжеские. А вот друг его тайком пробрался на пепелище, куда Болеслав под страхом мучительной смерти ходить запретил. Даже варьё в сгоревший район лазить не решалось. Да и что искать-то было среди золы и пепла? Безлунной ночью, бредя сквозь черные холмы и пригорки, еще недавно бывшие избами и домами, Ждан добрался до заветного места. Сглотнув подступивший к горлу ком, он подошел к останкам ставшего родным дома, где еще недавно он проводил все свое время. Где смеялся, грустил, болтал обо всякой ерунде и мечтал о светлом будущем вместе с другими наивными детьми. Нынче от милого сердцу места остались лишь обгоревшие бревна и серая грязь. Сам не понимая зачем, мужчина принялся руками разгребать завалы, откидывая доски и отчаянно ища то, что боялся найти больше всего на свете. Но бушевавший несколько дней кряду огонь не оставил ни костей, ни вещей. Именно поэтому в Великограде после того ужасного случая толком и не было похоронных обрядов. Отчаявшись и почти смирившись, Ждан внезапно наткнулся на что-то гладкое и холодное. Дрожащими пальцами он достал из золы малахитовый браслет, давно припрятанный в доме. Крупные слезы без остановки текли из покрасневших мужских глаз. Чертов браслет! Вот и все, что осталось от его новоприобретенной семьи. Хотелось выбросить злополучное украшение куда подальше. Но кто знает, каких бед оно может принести новым владельцам. Незавидную судьбу Смеяна забыть было сложно. Положив вещицу в карман, Ждан молча простился со всеми и, не оглядываясь, убежал с пепелища. «Ну, чего ты застрял?» Прокол вновь объявился на пороге комнаты, волоча за собой увесистый мешок. «Если не поторопимся, то Болеслав с нас три шкуры сдерет. Пошли уже!» «Идем», — кивнул друг, незаметно надев браслет на левую руку. Несмотря на все болезненные воспоминания, расстаться с этим сокровищем он не мог. Путешествие до Камнеграда заняло всего три дня. Гонимые железной волей Болеслава и страхом собственной смерти, Ждан с Проклом сделали лишь несколько коротких привалов. Дважды сменили лошадей и трижды немного поспали в трактирах. Даже к Божене заскочили, коротко обменявшись новостями. Рыжий еще несколько часов молча вздыхал, восторгаясь невероятной женщиной. Поля сменялись лесами, леса — болотами, а болота — холмами. Дорога из одного города в другой была людной, и смотрели за ней хорошо. Прорехи быстро латали, мосты исправно чинили, а случайных разбойников и бандитов вешали в назидание остальным. Прямо на верстовых столбах вдоль пути. Ехать в повозке было легко и приятно, так что, завидев вдали белоснежные стены Камнеграда, друзья были бодры и полны сил. Город мастеров изрядно выделялся среди других княжеств и поселений, но первым бросались в глаза именно выполненные из светлого камня защитные сооружения. Смотровые башни, внешние стены и даже большая часть внутренних построек воздвигли из известняка, песчаника, травертина. В лучах летнего солнца или полной луны Камнеград чуть ли не сверкал, повергая в изумление случайных путешественников. Проехав сквозь главные ворота, путники оказались на встречной площади, где сразу же оставили лошадей на постой. Уставшие, в отличие от людей, животные дышали с трудом и с благодарностью принялись за принесенные воду и овес. «Ух, не думал, что когда-нибудь увижу Камнеград!» — восторженно присвистнул Прокол, оглядываясь по сторонам. «Но вот мы и на месте!» «Столько времени по кочкам трястись, зад отваливается!» — пробурчал в ответ Ждан. В отличие от привыкшего к путешествиям щитовода, которого князь гонял по соседним городам и деревням с завидным постоянством, хоть далеко и не отпускал, своего доверенного вышибалу Болеслав держал при себе. За Великоградом постоянно приходилось приглядывать, особенно в первые годы княжения. Ну, как приглядывать? Одному смутьяну нос сломать, другого пару раз в ушат с помоями головой окунуть. «Ну, будет, будет, Все у тебя на месте. Покрути лучше головой своей, да скажи, что в глаза сразу бросается», — задорно предложил щитовод. Ждан усмехнулся. Если рыжий и растерял хватку, штаны в кабинете просиживая да монетки считая, то старых привычек еще не забыл. Попав в незнакомое место, первым делом надо внимательно оглядеться, чтобы знать, откуда могла появиться опасность и куда бежать, спасая собственную шкуру. Чисто здесь. В Великограде иной раз от золота слепнешь, но в дом зайдешь, на каждом сапоге по пуду дерьма. А тут хоть и бедно, но улицами тут исправно. Хозяйственные, ага, этого у камнеградцев не отнять. Но про бедность это ты зря. Знаешь, во сколько стены белокаменные отстроить обойдется? Заполнял я как-то накладные на известняк с Киркова. Глаза разуй, прокол, — перебил собеседник. Стены крепкие, добротные. Только сколы да прорехи никто не заделывает. Люди чистые и опрятные, но одежка-то на них ветхая, стиранная, перестиранная. Не бедствует город, да только и в роскоши не купается. Нехорошее у меня предчувствие. Тьфу на тебя. Что ни слово, то дурное знамение. Давай лучше по городу пройдемся, да повнимательней оглядимся, прежде чем к Даниле идти. Пока друзья неспешно шагали по Камнеграду, с интересом рассматривая все вокруг, Прокол чего только не рассказал. Не зря, видать, за книжками вечерами сидел, да с умными людьми общался. Раньше городом князья правили, и было все как у всех. Люди в окрестных деревнях камень с металлом добывали. Мастеровые добычу тут же обрабатывали, да на рынке продавали или выменивали на что-то. Камня много было. Вот князья стены да дворцы и отстроили. Только правителям-то на людей наплевать оказалось. Им бы животы набить, да на злате сидеть. Стонали трудяги с ремесленниками под гнетом и оброком. Но как последний повелитель помер, взбунтовались. Без крови, но и без жалости лишние вельмож да княжеских родственников прогнали. А власть над городом вечи передали, во главе с Данилой мастером. Человек он непростой, как сама горная порода, твердый, упрямый, но умением и признанием не обделенный. К нему с давних пор народ за помощью да советом ходил. Княжества соседние недовольство выказывали, войной на Камнеград идти даже думали. Вот только в шахтах внезапно малахит попер. Его-то Данила в дар князьям и отослал, мол, с надеждой на мир, взаимопонимание и торговлю. Но коли крови кто хочет, быть в войне. Пораскинули повелители мозгами, да и оставили все как есть. «Срамота-то какая!» — качнул головой Ждан. «В Великограде этот Данила долго бы не протянул». «Давай-ка ты пыл свой поумерь, дружище, а то мы с тобой тоже долго не протянем. Особенно во время переговоров, поспокойней будь». Князь сказал отношения с ними наладить, да золото вернуть. «Чего нянчиться почем зря?» «Переговоры — это не так просто. Хорошо, когда собеседнику можно нос сломать и на этом порешить. Но с Данилой такой фокус не пройдет. Нас потом скрутят и в темницу бросят. Не лучшее место на земле, а?» «Прокол, ты за кого меня держишь? Я морду бью только по поручениям княжеским. Или когда пьяный?» «Почти всегда, стало быть». Бронясь и припираясь, друзья добрались до княжеского дворца. Точнее, дворцом это белоснежное каменное здание с крышей из красной черепицы было раньше. Теперь здесь располагались вечи и личная мастерская Данилы. Разные слухи про человека этого ходили. И про мастерство его, и про упорство с гордыней. Но лучше было один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Двое крепких воинов в полном облачении внимательно изучили грамоту от Болеслава, дотошно обыскали гостей, изъяв у Ждана отцовский нож, и кликнули какого-то Степана. Лишь когда появился вооруженный коротким мечом провожатый, друзей отвели в личные покои хозяина города. Стены из серого кирпича и почти никакой мебели. Грубый деревянный стол у закрытого решетками окна, запертый на замок шкаф и прожженный в нескольких местах багровый ковер. Зато у дальней стены расположились настоящий кузнечный горн из черного камня и кованого металла, небольшая наковальня, катка с водой и целый набор кузнечных инструментов. Рядом примостилась огромная каменная глыба, сверху донизу испещренная малахитовыми жилами. Куда там Ждану с его богатством? Чтобы такое сокровище получить, нужно либо родовую удачу до сотого колена променять, либо хозяйке жизнь спасти, не иначе. Прокол и вовсе рот от изумления разинул и застыл, как вкопанный. «Ну?» Резкий голос нарушил сцену немого удивления. Данила-мастер стоял в тени, облокотившись на неприметный вещевой сундук. Роскошная свита из темно-изумрудной ткани, с броскими алыми вставками, золотые нити и пуговицы, добротные кожаные сапоги. На поясе висели кузнечные приспособления и пара кошелей. В руках бусы из неограненного малахита, будто бы источавшие слабый свет. Едва взглянув на лицо, Ждан понял. Перед ними волевой и упрямый человек. Грубые черты лица, будто выдолбленные из камня долотом. Безобразный шрам через левый угол губ и до самого глаза. Жесткие волосы и короткая борода. Таким предстал перед друзьями Данила, великий мастер и благодетель Камнеграда. «Господин». Прокол кивнул своему спутнику, мол, не вмешивайся, и выступил чуть вперед. «Просим позволения переговорить с тобой о делах крайней важности». «Господа у вас в Великограде. Здесь же свободный город, без господ и без слуг. Раз стоите здесь, говорите да поживей». Рыжий смутился, раскраснелся и тут же побледнел. «Мастер, Данила, в Стольном Граде возникли определенные опасения касательно поставок драгоценных металлов за прошедший...» «Быстрее, черт возьми! Или я на вас целый день тратить должен?» Ждан положил руку на плечо другу, шепнул: «Дай, взрослые поговорят». И вышел в середину комнаты, вперев лихой взгляд в правителя Камнеграда. «Вижу, ты человек прямой. Тогда и я юлить не стану. Где наше золото?» «Ваше-то?» — Данила засмеялся. «Карманы свои проверяли? Строишь из себя серьезного мужика, а как до дела дошли, острить взялся? Я и сам посмеяться не прочь, за кружкой чего покрепче. Но сперва с золотом разобраться надо». «Злато ждешь? А кто ты такой, чтобы о нем интересоваться, а?» «Посланник князя Великоградского, Болеслава. Слыхал о таком?» «А я почем знаю, посланник ты или кто? Сомневаешься?» Ждан достал из кармана грамоту и кинул ее мастеру. «Разумно, про дела государственные как-никак говорим. Держи, читай». Данила задумчиво повертел пергамент в руках и с выражением полнейшего равнодушия кинул его на чуть теплившийся горн. «Нет!» — одновременно вскрикнули Ждан с Проклом. «Ты что творишь, злодей?» «Будто есть у меня время грамоты ваши читать. Я же не князь Болеслав. За меня мою работу никто не сделает». «Черт с ней, с грамотой!» — стиснув кулаки, выдавил из себя Ждан. «Была, да нет больше. Вот только договоренности меж городами в огонь не кинешь». «Договор с Болеславом кто подписал?» «Князь. Вот с него про обязательства и спрашивай. Хочешь, встретиться вам помогу». От Данилы веяло раздражением и почти нескрываемой угрозой. Посланники Великограда и внимание князя-соседа ему явно были неприятны. «Соглашение разрываешь? Хорошо, на то твоя воля, хранитель города. Да только смириться ли с таким решением, Болеслав? Забыл уже, как князья проблемы веками решали? Огнем и мечом». Мастер оглушительно рассмеялся. «А я-то все думал, когда великоградские псы покажут свое настоящее лицо. Эй, Добромил!» За пределами комнаты послышались чьи-то шаги, громкие, тяжелые. Казалось, даже каменные стены легонько подрагивают в такт. Дверь отворилась нараспашку, и в комнату зашел богатырь. Высокий, раза в полтора выше всех присутствующих, мощный, молодой. Для богатыря, конечно. Десятков пять годков поди разменял уже. Но силой от него так и веяло. Дивный красный плащ, яркий, словно свежая кровь. Пластинчатые латы, крепкие, но битвы видавшие. Череп чудища вместо наплечника. Щит с мечом на поясе, а в руках копье, будто бы из цельного дерева. Серьезный противник. «Ой-ой...» Тихонько промямлил Прокол и вжался в стену, пытаясь слиться с окружением и лишний раз не дышать. Единственный выход из комнаты теперь полностью закрывал богатырь. «Не так что, Данила?» Добромил окинул гостей задумчивым взглядом, будто решая, кого при случае насадить на копье первым. «Да вон, пара тунеядцев говорит, что мы им золото должны, представляешь?» «Мы должны им? Это за что?» «За что? Просвети-ка нас, чужак!» Две пары глаз разом уставились на Ждана. Мужчина нахмурился, но отступать было поздно. «Я понял, что вы хотите жить по-новому, своим трудом и без господ. Как по мне, это глупость, но дело ваше, тут никто Камнеграду не указ. Вот только все в стороне держится на обязательствах и договоренностях. Стоит один раз нарушить слово, как сразу заклеймят лжецом и смутьяном. Разве с давних пор не повелось, что в обмен на золото вы получаете защиту Великограда?» «От кого ж ты нас защищать собрался, хлыщ?» Данила даже поперхнулся от возмущения. «От Орды?» Ждан почувствовал, как сзади разочарованно выдохнул Прокол. Он явно решил, что на этом переговоры закончатся. Сейчас богатырь их придушит, а доверенные люди вынесут вперед ногами лесному зверью на съеденье. Удивленный мастер с полминуты молчал, затем провел огрубевшей рукой по лицу и медленно произнес: «Я и не надеялся на что-то дельное, но решил проявить вежливость, потратить свое время». «На что?» «На сказки». Данила принялся медленно расхаживать от стола до горна и обратно. «Мои люди работают с тех пор, как учатся ходить. Стирают кирками и инструментами руки в кровь. Задыхаются в пыли и тонут в затопленных шахтах. Вы же хотите, чтобы мы делились?» Правитель Камнеграда остановился и вновь посмотрел Ждану в глаза. «За благое дело не грех и поделиться. Мы-то не жадные, не то что ваши заплывшие жиром бояре». Прокол удостоился молниеносного и полного презрения взгляда. «Вот только никакой Орды на наших землях нет и никогда не было». «Плохо», — подумал княжеский посланец. «Если чужеземцы Камнеград стороной обходят, то это не только переговоры портит, но и Великограду боком станет». Богатырь, однако, почесал густую русую бороду и молвил: «Позволь, Данила. Крысы ордынские то тут, то там шастают, по двое, по трое. Но это мне раз ногой топнуть». «По двое, по трое, но это пока». Ждан с готовностью схватился за подвернувшуюся возможность. «Ищут лазейки, разведывают местность, готовятся к наступлению. Моргнуть не успеешь, Данила, как их станет 2-3 тысячи. Готов рискнуть? Не собой, нет. Городскими жителями. Или все-таки договор чтить будем и встанем, супротив врага, бок о бок?» «Тьфу!» — сплюнул Добромил. «Договор. Да вы только о золоте и думаете. Какой воин ради наживы сражается?» Данила, однако, крепко задумался. Как бы он ни относился к Болеславу, обещания свои тот выполнял. И если бы они отправили золото в Великоград, то заручились поддержкой сильного союзника. Положение города мастеров было шатким, и злить сильного соседа было опасно. Все еще не верю я ни в ордынцев, ни в цареградцев, ни в псоглавцев у нас в Камнеграде. Но слово твое, посланец, запомнил. Вот только с золотом не так просто будет». «Как будто сейчас все просто», — недовольно пробурчал Прокол. «Покойный князь, чтобы вы понимали, под старость лет казну почти пустой оставил, зато Болеславу платил исправно. Нет у нас теперь лишних монет, но мысль одна имеется». Данила повернулся в сторону двери и прокричал: «Приведите ворона сюда!» Вслед за топотом множества ног на пороге почти сразу показался невзрачный бледный человек в замызганном сером кафтане. Грязные черные волосы стягивал резной обруч из кожи, На груди висел медальон из тусклого металла, на поясе инструменты. Попроще, чем у верховного мастера, но добротные и надежные. Ворон нервно покосился на богатыря и ступил внутрь комнаты. «Это кто?» Рыжий состроил недовольную рожу. Мало им богатыря, так теперь у камнеградцев наблюдался еще и численный перевес. «Бездельник придворный, тебе подстать», — усмехнулся Данила. Отвечал за рудник один, но обленился. «А земля матушка блага свои лишь трудолюбивым отдает». «Не прав ты, Данила», — скривясь произнес вновь прибывший. «В кельцах мы едва ли не зубами землю копали, да только нет там злата». «Ты ври, да не завирайся. Годами исправно руду находили, а в одночасье вдруг перестали. Не бывает такого». «А я о чем? Проклято то место. Нечистые дела творятся». Данила махнул рукой, в зародыше задавив заготовленную длинную речь. Видимо, слышал ее много раз. «Сил моих больше нет. Слушайте, великоградцы, вашего князя я в гробу видал. Но хотите сделку? Будет вам сделка. Рудник в деревне одной долю свою не прислал за год этот. Ее на откуп Болеславу как раз хватит. Отправлял ворона туда разобраться, да только сплоховал он, дельного ничего не узнал. Будет теперь проводником вашим. Езжайте в кельцы. Сможете золото с местных стрясти? Вашим будет. У меня на него надежды нет». «А не сможете? Хрен с маслом вашему князю, а не договор. У нас нынче и других забот хватает, окромя как дармоедов содержать». Ждан помедлил немного, но выхода не было. Пришлось ударить с Данилой по рукам. Рукопожатие мастера оказалось крепким и уверенным. Видать, большую часть жизни человек провел в труде, а не в кознях боярских. «Только скажи, с чего бы людям из кельцов нас слушать?» Прокол решил внезапно влезть в разговор. «Ворон-то они поди знают, а мы ни к селу, ни к городу. Дай нам грамоту какую, что ли?» «Дай, дай, дай! Голова от вас гудит уже, как от галки назойливой!» С этими словами Данила швырнул рыжему небольшой амулет. «С этим вам вопросы лишние задавать не станут и в подлеске не прирежут. Только и не расскажут ничего лишнего, так что особо вещичкой не светите. А теперь пшли с глаз моих вон!» Посланцы Великограда поклонились в пояс и покинули обиталище мастера, не забыв забрать свое имущество у стражников. На улице их догнал запыхавшийся хромоногий ворон. Не любит Данила торгашей да чиновников», — он грустно качнул головой. «Я вам дорогу на кельцы покажу, и чем смогу, помогу. Все одно лучше, чем в каменных стенах сидеть, белого света не видеть». «Поди, выбор у нас есть», — пробурчал Прокл, рассматривая полученную от правителя безделушку. «То ли амулет, то ли оберег какой». «Поди, у меня он есть», — вторил опечаленный ворон. Задерживаться в Камнеграде не стали, и времени толком не было, и стража косилась недобро. Рыжий пытался настоять на плотном обеде или хотя бы на кружке добротной местной браги, но в итоге сдался. По дороге мастеровой рассказал о кельцах. Маленькая то была деревенька, десятка два домов всего. Земля твердая, для возделывания непригодная. Скота кот наплакал. Еще и волки в голодные зимы на трапезу захаживали. Выживали местные за счет рудника старого, который не одно поколение разрабатывают. По большей части руды медные да железные попадались, но порой проскальзывали и заветные золотые. Одно время драгоценные металлы вовсе пёр, как из бочки, только и успевали на поверхность выносить. Но вот уже пару месяцев лишь пустой камень работяги долбили. Как по колдовству какому. Данила подумал, что подворовывать деревенские стали. Вызывал ворона ко двору, долго и обстоятельно с ним беседовал. Да только тот и сам не знал, что происходит. Несколько раз в кельцы наведывался, да все без толку. «Земля дала, земля забрала, не иначе», — хмуро подытожил провожатый. «Поглядим», — задорно ответил Ждан. Беседа с хозяином Камнеграда была непростой, но результат его более чем устроил. Не бывало такого, чтобы золото из рудника пропало в одночасье. Скорее всего, местным надоело делиться с вотчиной мастеров. Оно и понятно, ни помощи, ни защиты, только словами красивыми и довольствовались. Прям как с Великоградом и данью этой. Везде и всегда правители думали сперва о собственной казне, а лишь потом о договоренностях всяких. До деревни добрались под самый вечер. Закатные черты стремительно растворялись в темнеющем небе. Окруженные со всех сторон лесом кельцы, поселением были хоть и небольшим, но на главной площади и конюшня опрятная приютилась, и мощенный камнем колодец, и даже небольшая кузница, хотя мастера для работы с металлом и в городах редко сыщешь. «Вот и добрались», — вздохнул ворон, натягивая поводья. Была его очередь править повозкой. «Ну, наконец-то!» — устало потянулся Ждан и посмотрел на одиноко стоящего на площади человека. «Это нас, что ли, встречают?» «Похоже», — насторожился посланник Данилы мастера. «Только мы никого о приезде не предупреждали». «Да разве это плохо?» — удивился Прокол. «Пойдем познакомимся с местными, заодно и поймем, кто есть кто». Троица спрыгнула с почти остановившейся брички и направилась к одинокому мужскому очертанию. Дородный толстяк не только превосходил по размерам рыжего, но и мог бы посоревноваться в ширине с настоящим богатырем. Столь необъятно было его пузо. Ждан с тревогой осмотрел пуговицы на рубашке незнакомца. Они угрожали в любой момент оторваться и пробить кому-нибудь лоб. «Гости дорогие, здравствуйте!» Пухляк почесал почти лысую головушку и широко улыбнулся. «Добро пожаловать в кельцы! Откуда будете и да с чем пожаловали?» «Много вопросов, да прям с порога», — отбрил княжеский воротила. «Ты сам-то кем будешь?» «Я-то староста кельцов, горы не звать». Встречающий осмотрел гостей и будто бы только что приметил провожатого Данилы. «О, здорово, ворон! Давненько тебя не видали!» «Я Ждан, посланник княжеский», — грубо перебил Ждан. «А это Прокол, друг мой и помощник. И приехали мы сюда не языками чесать, а положенное нам золото получить». «Что могли, то отдали, чтоб не пусто было. Ну, давай потом это дело обсудим. А пока проходите, угощайтесь, чувствуйте себя как дома. А то ночь на дворе, а вы поди устали и проголодались». Староста вновь широко улыбнулся и призывно махнул рукой в сторону самого большого дома. Приоткрытая дверь манила теплом и уютом. Радостные возгласы и тосты намекали на какое-то торжество, а запах жареного мяса на достойно накрытый стол. Стоило ветру подуть чуть сильнее и зацепить запах домашних солений и квашеной капусты, как у Прокла потекли слюни. «Давай, Ждан, уважим местных», — произнес он, облизываясь. «На пустой желудок много не надумаешь». «Оглянись, дуралей», — зло шепнул друг. «Кто им рассказал, что мы едем? Или староста каждую ночь выходит гостей встречать, а? Подозрительно тут все. Пронюхали и леший с ними. Нас сперва угостят, а потом умаслят. Достало лепешки на воде в дороге жевать. Давай хоть на огонек заглянем, да поглядим». «Надо бы сразу про золото выпытать», — запротестовал ворон. «Делу время, потехи час». «Все равно что-то тут нечисто», — настаивал Ждан. «О приезде знали, встречу подготовили, как будто не золото требовать приехали, а дары княжеские привезли». «Взяткой дело замять пытается», — предположил посланник Данилы. «Поди плохо», — заспорил Рыжий, всем телом развернувшись в сторону дома и потягивая воздух носом. «Это у вас в Камнеграде на одно жалование жить привыкли». «Все равно, держите ухо востро. На перу пейте и ешьте только то, что местные уже сами пробовали». «Ладно», — Прокол вздохнул, но тут же взял себя в руки. «Ты у нас главный, присмотри уж за нами. А теперь идем пожрать уже, а?» Сопротивляться дальше было бесполезно, и троица в сопровождении угодливого старосты прошествовала в дом. Первым в глаза бросился огромный стол, заставленный всевозможными яствами. Караваи соблазнительно блестели румяными боками, здоровенные глиняные горшки выдыхали клубы ароматного пара от каши-похлебок. Свежие и соленые овощи лоснились в лучах многочисленных свечей. Долгоносый осетр поражал своими размерами. Но главной фигурой и хозяином всего роскошного банкета, без сомнения, являлся целый поросенок, запеченный до хрустящей корочки. Он занимал центральное место на столе и тут же приковал внимание вошедших. Ворон облизнулся, Прокол с трудом сглотнул подступившие слюни, и даже в голове собранного и настороженного Ждана пронеслась шальная мысль. «Да чего ж хорош!» «Встречайте гостей, дорогих родные! Ворон из Камнеграда и два господина из Стольного Великограда, Ждан и Прокол, почтили нашу скромную деревню своим присутствием. Вы уж обслужите их, как привыкли», — громогласно зыкнул Горыня. И хотя посланнику Болеслава не понравилась приветственная речь, особенно часть про «обслужите их, как привыкли», но двое спутников уже нетерпеливо потирали руки и присаживались на скамьи. В центре стола расположился дородный Горыня. Учитывая обилие всевозможных угощений, размер пуза старосты объяснить было несложно. По правую руку от него сидела худощавая женщина в белой рубашке и красном сарафане, сидеющие волосы которой венчал бордово-золотой кокошник. Видимо, то была жена Горыни и хозяйка этого дома. Еще правее расположились дурно одетый старик со старухой. Невзрачная сине-зеленая одежда, местами в заплатках, на лицах непонятная скорбь, а у женщины еще и яростный блеск в глазах. По левую руку от старосты присел ворон, за ним молодая девушка в бело-зеленом сарафане, темные волосы которой были заплетены в тугую косу. Одежда украшена роскошными красными лентами, а на шее покоился тусклый амулет с непонятными символами. Вроде и красивая девка была, но выражение легкого безумия на миловидном личике пугало. Прокол же, хитрый пройдоха, расположился рядом с очаровательной юной девушкой в белой рубахе и с летними цветами в волосах. Рыжеволосая, как и сам старый лис, она единственная на перу выглядела спокойно и уверенно. «Ждан, садись, дорогой, в ногах правды нет!» Горыня ослепительно улыбнулся и подвинул гостю небольшую скамью. «Благодарствую за гостеприимство!» Княжеский посланец вежливо склонил голову и занял предложенное место. «Не бедно живете, однако». «Так хибарки-то все худые, одежка в заплатках. Только на еду и хватает. Да и знаешь, как у нас говорят, кто плохо ест, тот плохо работает». Староста оглушительно рассмеялся, пихнув локтем в бок свою супругу. «Да трапеза такая и княжеским палатам честь сделает». Ждан вперел в толстяка тяжелый взгляд, но затем улыбнулся. «Вряд ли нас встречаете. Может, повод какой есть, а?» «Разве нужен повод, чтобы с хорошим человеком за одним столом отужинать? Кельцы — оплот гостеприимства, кого хошь спроси. Верно я говорю?» Сидящая по правую руку жена Горыни даже воздуха в легкие набрала, чтобы помочь мужу, но первой успела другая женщина. «Да чего ты лебезишь ты перед ними, а? Золото хватились. Да чтоб вам всем там пусто было!» «Тьфу!» Смачный плевок на пол твердо обозначил мнение говорящей. «Отродясь, городских здесь не видала. Но как монет не досчитались, сразу целый хоровод». «Да не заводись ты, лад!» — шикнул на бабу муж с самого края стола. «Скоро опять золото попрет, сама знаешь же». «Попрет?» — переспросил Ждан. «Что значит попрет? Оно у вас из-под земли оке ручей брызжет, что ли?» Вопрос повис в воздухе. Названная Ладой женщина лишь зло посматривала на княжеского посланца, а мужчина сосредоточенно черпал овощную рагу из миски. «Присказка такая, не серчаешь, Дан!» Староста побагровел то ли из-за страха, то ли из-за того, что слишком часто подскакивал с места, желая услужить гостям. «Деревня-то у нас небогатая, земля глин с песком. Только золотые жилы и кормят. Но Стоян опытный рудокоп. С ним обязательно до злата докопаемся, не боись!» Ждан наполнил свою чарку тем же пойлом, что и Горыня. С опаской пригубил. На вкус напиток оказался лучше, чем по виду. «И когда докопаемся, Стоян?» «Как только, так сразу», — даже не глядя на собеседника, произнес рудокоп. «Надо быстрее. Князья — люди нетерпеливые, а отвечать головой придется». «Не тебе ли?» — все-таки съязвила Лада. «Замолчи, дурная баба!» Староста попытался исправить положение, но было уже поздно. «Мне и придется», — легко согласился Ждан, подливая еще хмельного напитка. «Только перед смертью шепну Болеславу, что в кельцах золото его спрятали, да отдавать отказываются. Князь все вверх дном перевернет, а вас на копья пересажает». В гробовой тишине Ждан большими медленными глотками опустошал хмельные запасы. Затем вытер рот рукавом. «Вот только не верится мне, что золота нет. Стол от жратвы ломится». Слегка захмелев, посланник Великограда подцепил кусок жирной свинины, вынутым из-за пояса отцовским ножом, и осторожно понюхал. «Чай и бояре не каждый день мясом питаются». «Так это я, да другие бабы старались», — затараторила голуба, заботливо подливая гостю напиток. «Мы бы еще наготовили, только ты же едой оброк не возьмешь». «Конечно, не возьму. На кой она князю?» Мясо оказалось нежным, едва ли не таяло во рту. Продолжать пришлось с набитым ртом. «А что, снедь-то вся местная?» «Еда-то в кельцах есть», — продолжала гнуть свою линию женщина. «Излишков нет, но голодать не приходится». «Поросей выращиваете?» «Куда ж без них? Желудями вот кормим из леса». «И пшеницу, поди, на полях выращиваете?» «Так нет полей-то в округе. Вымениваем у приезжих». «А соседка твоя что сказала, напомни? Отродясь, городских не видала». Ждан с ухмылкой отставил наполненный женщиной кубок и отобрал чарку Горыни. «Так разве то городские? Из соседних деревень мужики ходят». Посланник Болеслава быстро понял, что из голубы лишнего слова не вытянешь, да и подловить ее не получится. Нутро подсказывало, что что-то здесь было нечисто. Пришла пора сменить подход и вывести деревенских на чистую воду. «Ты чего думал, а?» Внезапный крик заставил всех присутствующих обернуться. Прокол рывком поднял ворона со скамьи и со словами «Сейчас разберемся!» выволок беднягу на улицу. Следом выбежали рыжеволосая девица и голуба. За ними наружу отправился Иждан. Щитовод Болеслава уже скинул с себя дорогой кафтан и махался на кулаках с оказавшимся неожиданно проворным посланником Данилы Мастера. Казалось, второй выигрывал, ловко уворачиваясь и нанося легкие удары в корпус рыжему. Но в какой-то момент тот схватил ворона за руку и с размаху заехал в челюсть. Послышался неприятный хруст, и хилый черноволосый парень упал на землю. На него тут же навалился Прокол и продолжил бить кулаками. «Хватит, дружище, хватит! Какой леший тебя укусил, а?» — прокричал Ждан на ухо другу, оттаскивая его прочь. «А что же, а? Я, может, недостаточно хорош, а? У, да ты поди перебрал!» От победителя деревенской драки буквально разило брагой. Прям хоть нос зажимай. «А чё он? В лес-то, а? Тихо, тихо. Довольно». Но Прокол не думал успокаиваться. С неожиданным проворством он извернулся и выскользнул из схватки, попутно прописав Ждану в бок и явно намереваясь добить ворона. «Ух!» Княжеский вышибало сморщился от боли, но сразу же взял себя в руки. «Ты уж не серчай. Сам начал». С этими словами мужчина прописал ржеволосому толстяку короткий, но ощутимый удар под дых. За какие-то несколько мгновений Прокол скривился, сложился пополам, извергнул содержимое желудка на землю и там же остался лежать, в отключке. «Он сам виноват». С помощью подошедшей девушки ворону удалось подняться на ноги. Стоял мужичок не твердо, а из разбитой челюсти тонкой струйкой текла кровь. «Это я уже сам решу. Рассказывай, что стряслось». «Что стряслось?» — вмешалась рыжая девчушка, гневно сверкая зелеными глазами. «А я тебе скажу, что стряслось. Твой друг напился и начал ко мне приставать. А когда получил отворот-поворот, обозвал деревенской потаскухой и начал руки распускать». «Вздор!» Ответ Ждана прозвучал железно, но в голове все-таки мелькнула тень сомнений. «Прокла перепить надо постараться. А с девушками он всегда обходителен, даже когда выпьет лишнего». «Ни в жизни не поверю». Собеседница недовольно качнула огненный копной волос. «Всю свадьбу испортил». Голуба зло зыркнула на девушку, а посланец Болеслава удивленно вскинул брови и растерянно спросил. «Ты, что ли, замуж выходишь?» «Еще чего. Пошла бы я за местных прохиндеев. Сегодня праздник Веселины». «Той странной девицы рядом с вороном, что ли?» «Ничего она не странная, просто не в себе малость. Волнуется, видать». «А чё ж сразу про свадьбу не сказали?» «Ой, а ты спрашивал разве? Прослушала я, видать, глуховато стала на старости лет-то». Запричитала голуба, растерянно хватаясь за платок. «Да и чего тебе почем зря голову забивать, дорогой? У нас свадьбы, что снег зимой, через день идут. Кто знает, может, завтра и твою с доченькой сыграем. А?» Рыжеволосая девушка насупилась и обиженно замолчала. «Ладно, черт с вами. Подрались и подрались. Какая свадьба без драки, в конце концов? Скажи, лучше... Миряна. Скажи, Миряна, сможешь ворону помочь? А то он совсем кровью истечет, да тут же и откинется». Неуверенный кивок Ждан расценил как согласие, после чего скомандовал. «Тогда ворон остается на Миряне. Голуба, оттащишь Прокла в хлев. Раз напивается как свинья, то и ночует пусть в свинарнике. На этом все. Я? Возмутилась седоволосая женщина. Ты, конечно же, усмехнулся мужчина. Все же хотела родивой хозяйкой показаться. Вот и помоги гостю. Молодые люди отправились в небольшую избушку через дорогу, а старуха, тихонько бронясь под нос, потащила постановающего рыжего в гости к свиньям. Ждан же вернулся на празднество, в надежде застать там Веселину и расспросить ее о свадьбе. Но надеждам не суждено было сбыться. Девушке уже и след простыл, а в доме остались только Горыня да Стоян с женой. «Ждан, вернулся! Ну и славно!» Участливо поинтересовался староста, приветственно поднимая чарку в воздух. «Негож драться двум уважаемым людям!» «Особенно на свадьбе, да?» «Свадьбе?» Горыня закашлялся и расплескал часть выпивки на свою многострадальную рубаху. «Свадьбе Веселины! Не прикидывайся дураком! Чего сразу не сказал? И где невеста? А?» «Так она, это... ушла?» «Куда?» «Давай у родителей ее спросим. Вот же они». Староста размашистым жестом показал на Стояна с Ладой. «Ну?» — угрожающе спросил Ждан. «Устала она, домой пошла отдыхать», — злобно процедила женщина, взглядом пытаясь то ли убить, то ли покалечить собеседника. «А свадьба-то с кем?» «С женихом. Совсем дурак, что ли? А еще из Великограда, человек князя», — продолжила свою тираду Лада. Глаза Ждана налились кровью. «Совсем за улоха держит», — пронеслось у него в голове. «Ладно, пусть будет по-вашему». Мужчина засучил рукава и двинулся к нахальной старухе, намереваясь приложить ее головой об стол разок-другой, а затем обстоятельно разобраться в происходящем. Внезапно на нем повисли и Горыня, и Стоян одновременно. «Ждан, Ждан, ну что ты? Сядь, отдохни, ни о чем не переживай. Стоян как раз вести добрые принес из забоя». «Забоя?» — прорычал человек Болеслава, невольно проседая под тяжестью двух взрослых мужиков и вновь оказавшись на скамье. «Ну, из шахты же. Расскажи, Стоян, не стой столбом. Когда золото будет?» «Завтра. Завтра будет много золота». Совершенно безо всяких эмоций выдавил Рудаков. «Завтра? Откуда такая уверенность?» «Знаки были?» Горыня показательно ткнул пальцем в потолок, другой рукой вложив до краев наполненную настойкой чарку. «Зуб даю! Давай забудем про сегодняшнее недоразумение и выпьем. А безделушка это будет нашим тебе скромным подарком. Извинение за неудобство». Ждан широко раскрытыми глазами глядел на роскошный кубок в своей руке. Тонкая отделка из начищенного до блеска золота, узорная резьба и даже несколько мелких драгоценных камней. «Из такого и сам Болеслав выпить бы не отказался». Заметив тень сомнений на лице мужчины, староста поспешил поднять собственную чарку и торжественно произнес: «Давайте выпьем за Ждана, мудрого княжьего посланца, который никогда не упускает собственную выгоду из рук». Виновник тоста неуверенно поднял золотой сосуд. В ноздри ударил приятный аромат рябины, а камни игриво переливались в свете лучин. «И за то, что завтра он покинет кельцы с целой повозкой золота. Клянусь своей дочерью!» Вместе с остальными присутствующими Ждан залпом осушил кубок. В тот же миг наступила кромешная тьма. В полумраке знакомой с детства пещеры в какой-то дюжине саженей перед Жданом стояла сестра. Точно такая же, как и в злополучный день десятки лет назад. Худощавое бледное лицо, синяки под глазами, потрепанная заштопанная одежда. Но взгляд, этот родной взгляд, полный бесконечного тепла и заботы. «Рада!» Ждан закричал, что было сил, и бросился вперед, но почему-то остался стоять на месте. Не сдвинуться. Так хотелось подойти и обнять ее, но тело не слушалось. «Что за чертовщина? Вот же она, совсем рядом, только руку протяни! Рада!» Ждан внезапно понял, что не произносит ни слова, хотя и кричит изо всех сил. «Столько лет прошло!» Вокруг царила тягучая, нерушимая тишина. Колдовство какое или наваждение. Хотелось разорвать ее руками и ринуться к сестре, но тело упрямо отказывалось подчиняться. Умер, что ли? Внезапно облик сестры окутал белесый туман. Столь дорогой сердцу образ начал мутнеть и пропадать. Девочка грустно улыбнулась и будто бы начала куда-то отдаляться, хоть и стояла на месте. «Рада, не уходи, не оставляй меня, Рада!» Ждан бился и звал ее, звал всем сердцем, звал изо всех сил, но тело его будто сковало железными кандалами. И все, что оставалось, смотреть на сестру, утопающую в клубах густого морока. До тех пор, пока пелена не скрыла ее целиком. Сон сняло как рукой. Что это было, кошмар или благословение, трудно было сказать. Но давно уже Рада перед ним не представала так явно и так четко. С самого Великограда поди. Мужчина огляделся. Точнее, попытался оглядеться. Темнота вокруг была, хоть глаз выколи. Помотал головой и протер глаза, но лучше не стало. Повернулся и лишь тогда увидел тусклый свет то ли от свечи, то ли от зарева какого, освещавший каменные своды над головой и небо под ногами. «Вот тяна! Я же на Перу был!» В голове мчался целый хоровод мыслей. «А тут пещера какая-то. Сыро. Ноги промочил. Куда же меня занесло?» «Сейчас все свершится!» Сильный мужской голос донесся из прохода. «Да явится! Да примет! Обрящет!» Предчувствие молило остановиться, но любопытство возобладало. Ждан поднялся на ноги и на цыпочках, стараясь не шуметь, двинулся навстречу неизвестности. «То, что велено и дадено, и до...» Добравшись до конца коридора, княжеский посланец, побывавший во множестве опасных передряг и не раз рисковавший жизнью, обомлел. Перед ним открылась огромная пещера, шире и выше, чем самая большая палата в княжьем тереме. Своды терялись в темноте, гулкой, плотной, тягучей. В самом центре, на приподнятой каменной плите, лежала без сознания девушка, а из-под нее будто кровавыми ручьями расползались сияющие золотые жилы. Над незнакомкой склонилась темная фигура, здоровенный человек в широком длинном одеянии. Он сосредоточенно то ли произносил, то ли пел зловещий заговор, постепенно возводя руки с зажатым в них ножом вверх. Будто обращался к первородной тьме, той самой, что клубилась под потолком пещеры. Ждан бывал иногда на собрании, где славили Перуна или Дождь Бога, приносили нехитрые дары и пели хвалебные песни, только иначе они звучали добрее. В голосе же незнакомца, утробном и тяжелом, звучали горечь, скорбь и гордость. Человек буквально упивался своей значимостью и могуществом. «Явим нам дары свои! Да достойны будем, чтобы принять...» Притаившийся в тенях мужчина решил подобраться поближе. Если певчий и заметил его, то не подал виду. Каждый шаг к каменной плите давался с трудом. От крепости тела и бодрости духа не осталось и следа. Ждан едва переставлял ноги и отчаянно пытался совладать с головокружением. Мысли путались. Людей с ножами он повидал немало, но сейчас стало по-настоящему страшно. Плохо это дело закончится. Собрав последнюю волю в кулак, он решил. Была не была. «Эй, что за бесовщина тут творится?» Грозный оклик получился скорее жалким лепетом. Так кричали разве что нищие, просящие милостыню, или охрипшие от выпивки пьяницы. Незнакомец не шелохнулся и продолжал таинственный ритуал. «Волю и дары твои!» Он ловко перехватил нож и нагнулся к девушке. Взял ее за руку, встряхнул и подтянул к себе, будто тряпичную куклу. «Это же Веселина! Чернявая Спира!» Пронеслось в голове у Ждана. Разглядеть закутанного в плащ незнакомца не получилось. Всего с десяток саженей разделял их, но для рывка не осталось сил. Хотелось упасть на землю и закрыть глаза. «Невеста, готова ли ты проститься с миром этим, дабы другие жили? Готова ли ты жизнь отдать ради блага общего?» Пророкотала зловещая темная фигура, глядя на девушку. Веселина внезапно очнулась, открыла глаза, но не стала ни сопротивляться, ни вырываться, ни убегать. Лишь улыбнулась безумной улыбкой, взглянула в лицо незнакомцу и с воодушевлением сказала. «Готово. Готово, кормилец. В невесты Полозу Золотому отправиться». Ждан понял, что сейчас будет. Он собрал все силы и попытался броситься вперед, схватить, толкнуть, помешать, но вместо этого грузно рухнул на пол пещеры. В звенящей тишине раздался громкий хруст. Пленитель с силой по самую рукоять всадил нож в грудь девушки. Затем повел его вниз, без труда раскроив грудную клетку. И лишь тогда вынул окровавленное оружие. Жертва упала замертво, не издав ни единого крика, а яркая красная кровь окропила золотые жилы. Ждан закричал, но без слов и без звука. Кричал от злости, обиды и страха. Он корил себя за то, что не смог помешать незнакомцу, и за то, что решил поиграть в благодетеля, не остался в спасительной темноте пещеры. Там, глядишь, и хватило бы сил кое-как выбраться. А теперь заколят, как свинью. Широко открытыми глазами, скованный страхом, мужчина смотрел прямо перед собой. Но убийца не пошел к Ждану. Лишь отер орудие убийства о полу накидки и молча быстрым шагом направился прочь. Угасающим взором княжий посланник проводил широкую спину и последним проблеском сознания заметил странный золотой узор на черной ткани. Что-то вдруг заворочилось в памяти, стрельнуло, будто видел он где-то подобное, где-то в далекой юности, мальцом. «Рада», — одними губами прошептал мужчина, и канул в забытье. Непонятно, сколько пролежал он во мраке пещеры. Может, день, а может, и пару мгновений. Время тянулось медленно, а мысли и того медленнее. Картины настоящего, прошлого и будущего смешались в диковинное полотно без какого-то смысла. Но постепенно, вздох за вздохом, сознание прояснялось. Тихо. Тихо. Сперва на четвереньке, потом на одну ногу, затем на вторую. И ходу, ходу отсюда. Прокла найти, князю весточку отправить, пусть людей пришлет, да все здесь огню придаст. Чертовщина творится в этой деревне. И деревенские в сговоре. Поди спросить с них со всех. Злость придавала сил, и к телу вернулась подвижность. Ждан рванул было за убийцей, но краем глаза заметил что-то подозрительное, странное, невероятное. Стены пещеры, своды, камень под ногами. Пространство вокруг сияло множеством золотых жил, крупными в несколько ладоней шириной, длинными, как ручьи, что по весне с гор бегут, яркими, искристыми, манящими. Все озарилось светом, загорелось, аж в глазах рябило. Человек, который под страхом смерти должен был найти золото, наконец-то нашел его. Больше, чем Смеян получил бы за малахит. Больше, чем они с Проклом за всю жизнь накопили бы. Больше, чем в любой княжеской казне хранится. Больше, чем дюжина кельцев стоит. Больше. Ждан огляделся. Быстро, резко, словно полоумный. Дрожащими руками он коснулся золотой жилы. «Ковырни киркой немного. Само вылезет. Да меня князь за такую гору расцелует. Какую там свободу боярином вмиг сделает? Половину Великограда подарит. Как бы только с собой увести». Мужчина не справился с наваждением, нагнулся и рукой попытался оторвать самородок размером с ладонь. «Получилось!» Княжий посланник взял его в руки и принялся жадно вертеть в ладонях. Золото было немного теплым, будто живым, блестящим, с красноватым отливом. Но в том, что это было именно золото, у Ждана не было сомнений. Может, привиделось все? Он легонько приложил самородок к щеке. Нет, богатство-то настоящее. Эх, карманы бы мне пошире, да времени побольше. Мужчина рухнул на колени, чтобы собрать побольше злата, но угодил во что-то мокрое и липкое. Кровь с тела Веселины текла ручейками прямо к Ждану под ноги. Эх, жалко девку-то, конечно, но ее ведь не воротишь уже. Много Ждан повидал мертвецов, да только не было при них подобных богатств никогда. Поднявшись на ноги, с упоением оглядел самородок, не веря собственному счастью. Еще недавно он валялся в этой самой пещере, словно побитый пес, опустивший руки и страшащийся смерти. Бесславной, жестокой, какой и достоин человек его судьбы и нравов. Но удача-то смилостивилась. Увесистый и гладкий какой, будто только из печи, даже из себя видать. В камне и правда была сторона, слишком ровная для горной породы. Ждан вытянул руку, чтобы получше рассмотреть свое отражение. «Заждался я тебя, обещанный!» Тихий шепчущий голос шел прямо из самородка. Поверхность камня нагрелась, заребила, задрожала. Мужчина хотел бросить его прочь, да не смог. Прилип окаянный к рукам, и как ни старайся, не получалось от него избавиться. «Не можешь зла-то отпустить? Печаль-то какая! Но ты не расстраивайся, давай поговорим лучше, ведь за этим я и явился». Вновь прошелестел кусок золота. Ждан смирился и замер, и, глядя прямиком в помутневшую поверхность, произнес: «Ты кто такой? Откуда взялся?» На самородке тут же появился, будто выжженный каленым железом, образ мужчины. Невероятно худого, старого, даже древнего. С длинными волосами и ободком, над темными, почти без белков, глазами. Он казался княжескому слуге смутно знакомым. «Позабыл меня уже? Испугался даже?» Старик говорил, не открывая губ, но голос его звучал четко и ясно. «Знать тебя не знаю», — промолвил Ждан. «Знаешь, да поди позабыл. Столько лет прошло. Впрочем, я тебя не виню. Людская память коротка. Обещан ты мне. Думал, уже и не явишься». «Не припомню, чтобы я тебе что-то обещал». «Не тобой обещан, да не суть. Моим тебе быть предначертано». Старец говорил беззлобно, даже дружелюбно, будто обсуждал житейские дела со старым приятелем. Таким тоном воротила Болеслава журил Рыжего, когда тот забывал вернуть небольшой долг или втолковывал торгашу на рынке, что полюбившийся товар столько не стоит. «Я принадлежу только себе. И князю немного». «Немного?» Незнакомец издевательски усмехнулся. «Идем со мной. Свободным станешь, счастье обретешь. А золото получишь больше, чем за человечью жизнь потратить сможешь». Слово «человечье» звучало чересчур пренебрежительно, однако предложение казалось заманчивым. Не потому, что загадочный незнакомец внушал доверие, нет. Просто страх постепенно уходил, сменившись задорной безбашенностью. Слишком много потрясений за последнее время. «А ну-ка, расскажи про золото и свободу». «Какое любопытство! Горящее, неустанное! Хвалю и предлагаю тебе сделку. В кандалах держать не стану, да и есть тебя не буду. Невесты-то поболее сил дают». Ждан окинул взглядом хладный труп Веселины. Кровь застыла, а света в пещере стало меньше. Золото тускнело. «Забудь про девицу. Она свой долг исполнила. Мне другая служба от тебя нужна. Мелочь сущая, коли так поглядеть. Но сперва... Скажи уже, да не ходи вокруг да около. Обменяться нам нужно. Ты мне знак свой оставить позволишь. А ты мне что? Я-то? Старец усмехнулся. Да все золото этой пещеры отдам, как время придет. Немного его осталось, но на жизнь в роскоши и богатстве хватит. Про князя забудешь, свободным станешь. А что мне мешает тут все собрать, да деру дать, а? Но стоило этим словам слететь с губ Ждана, как золото в его руках потускнело, закрошилось и пошло трещинами. Целые куски металла осыпались и падали на землю с неприятным звуком исчезающего богатства. «Стой, стой, хорошо, я согласен». «Вот и славно». Самородок вспыхнул алым пламенем, из которого в мгновение ока появилась маленькая змея в золотой чешуе. Обнажив крошечные клыки, она тут же укусила мужчину за запястье и столь же стремительно исчезла в очередной ослепительной вспышке. Все прошло молниеносно, да и боли не было. Лишь едва заметный след от укуса. Укуса древнего, могучего змея. Ждан вспомнил. Понял, кто говорил с ним через золотой самородок, и кто грубо и жестоко разлучил их с сестрой много лет назад, даже не дав попрощаться. Полос. Золотой Полос. Властитель дум людских и богатств драгоценных. Спаситель отчаявшихся и пастырь заблудших. Собиратель кровавой дани. Дух и полубог. Страх вернулся. Рана от клыков заныла. Боль пульсировала и становилась сильней. А позабытый на другой руке малахитовый браслет, напротив, обжигал могильным холодом и едва заметно дрожал. «Горит. Неприятно-то как?» «То малая плата за возможности, что теперь тебе открыты», — отмахнулся полубог в человечьем обличье. «Ты ведь Полос?» «А кто же еще, дарованный ты мой? Будет у нас с тобой время на беседы долгие и близкие. Эта встреча, однако, подходит к концу. Золото не забудь только, твое, по праву». Самородок зазвенел, ярко вспыхнул и тут же угас. Силы будто бы оставили Ждана, а сознание вновь стремительно ускользало. Мужчина мертвой хваткой сжал заветное золото и провалился в беспамятство.